На вали бас опались дон край. Доброго крути, да передавай. Сегодня сатива красиво раскрасила вечер. Не проходи мимо, мы лечим, лечим. Мудрого сухого принимай, какой есть. Свободу на засовы, за бомба с дождь, все честь. На гроба стали бетов, а конец во благо. Мечта бомба стыдит, а меня не гостит. Не приведи Бог без музы остаться. Время без сухого, пора врываться. Чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Мы сегодня чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Мы сегодня чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Мы сегодня чилим, чилим, чилим, чилим, чилим. Мой Ростов, пончо, панчи, гонча. Тот час, чарычики, нунчаки, солча. Кончай, санча, санчай, молча. Качай в ночь, части тела погромче. Ты мотала антанта, кавабанга. Ламба, вдай лампа, надо для бланта. Я типа ванда, по битам так-то. Когда трап грит, фактор по инфаркта. Диско, инферно, хупа, мы густро. Уно, три квадро, в глубине густро. Дай мне, дай мне, перевернуть этот момент. Дай мне, чилить под фейерверк. Тут я делаю звук, мои пацаны собирают этот круг. Рагамов, инфонам, фак, фараонам. Братьям салам, всем чабаронам. Чилим, чилим.